не могло дать другого ответа после того, как было отказано в участии советских представителей в переговорах в Берне с немцами о возможности капитуляции германских войск и открытии фронта англо-американским войскам Северной Италии. «Я не только не против, а наоборот целиком стою за то, чтобы использовать случай развала в немецких армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам. Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если эти переговоры не поведут к облегчению положения врага. Если будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта и прежде всего на Советский фронт. Только в целях создания такой гарантии и было советским правительством признано необходимым участие представителей советского военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили, в Берне или Казерте. Я не понимаю, почему отказано представителям советского командования в участии в этих переговорах и чем они могли бы помешать представителям союзного командования. К вашему сведению, должен сообщить вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии 3 дивизии на Советский фронт. Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и с востока, провозглашенной на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности маневрировать, перебрасывать войска в нужном ему направлении. Эта задача выполняется советским командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом Александром. Это обстоятельство нервирует советское командование, создает почву для недоверия. Как военный человек, пишите вы мне, вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к вашему генералу под Кёнигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом. К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под Данцигом или Кёнигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это для того, чтобы спастись от истребления. Но они не могут открыть фронт советским войскам, так как фронт ушел от них далеко на запад, на Одер. Совершенно другое положение у немецких войск в Северной Италии. Они не окружены, и им не угрожает истребление. Если немцы в Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются переговоров, чтобы сдаться в плен и открыть фронт союзным войскам, то это значит, что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии. Должен вам сказать, что если бы на Восточном фронте, где-либо на Одере, создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга секретов. «Дальше», — попросил Рузвельт. «Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами относительно возможных будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии, несмотря на то, что между нами обоими имеется согласие по всем основным принципам, вокруг этого дела создалась теперь атмосфера достойных сожаления, опасений и недоверия. Никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии ваших представителей. Хотя попытка, предпринятая в Берне с целью организации этих переговоров, оказалась бесплодной, маршалу Александру поручено держать вас в курсе этого дела. Я должен повторить, что единственной целью встречи в Берне было установление контакта с компетентными германскими офицерами, а не ведение переговоров какого-либо рода.